Запись номер 7. Как прадед Осиновский в лес Климбою ходил. Вы помните, как выглядела Осинова? Да. Осинова — это так место называлось. А так-то в Осиново было 3 деревни. Петровщина, Хованщина и само Осиново. 3 деревни? Да, ну, они маленькие были, как хутора, наверное. Домов по 5, не больше. Я-то маленький был еще совсем, когда нас по другим деревням согнали. А почему все считали, что в Осинове были сами сильные колдуны? Ну, народ-то суеверный был раньше. Во всякое верили. Но так тогда наши считались самыми сильными. Каждая бабка у нас знала, что и как делать надо. Да и не только бабки. И колдуны были. В вашей семье тоже были те, кого считали ведьмой или колдуном? У меня бабка моя все знала, да, каждую травинку знала. Это от того-то, это от того-то. Раньше ведь врачей не было, вот и лечились сами, кто как умел или знал. А ваша бабушка откуда эти знания приобрела? Ну, ей ее прабабушка рассказала, а то ее. Так и передавали знания из поколения в поколение. А вот ее прадед сам ходил в лес к этому Климбою. Кому? Климбою. Ну, это они так верили, что в лесу дух там какой или черт, кто он там на самом деле, не знаю. Я впервые слышу это слово. Кто такой Климбой? Как он выглядит? Я уж не знаю, я его не видел. Сказки эта бабушка нам рассказывала, что давний прадед ее ходил в лес к Климбою, чтобы тот открыл тайны ему. Как животных слушать, как людей лечить, как дождь вызывать или ветер. Много всякого. А куда именно он ходил, она и не говорила? Ну, в лес. А куда именно, уж не знаю. Наверное, далеко, потому что день добирался. А там уже и его звал на горе. А когда тот явился, то начал его стращать, испытывать всяко разно. Но прадед не из робких. Раньше ведь мужики отчаянные были, с рогатиной на медведя ходили. Ну, времена тяжелые были. С голоду и не такое учудишь. Вот он и не испугался этого Климбоя, выдержал все испытания. А тот ему и поведал, как колдовать. Так бабушка рассказывала. Значит, это был прадед вашей прабабушки? Ну, это они так раньше всех называли, прадед да прабабка. А взаправду он прадед или пра-пра-пра, кто его знает? Значит, примерные годы, когда это было, назвать не получится? Не, что ты. Да и не верю я. Это они так рассказывали, а им их бабушки и дедушки. Это сказка. Они, может, 1000 лет ее пересказывают. А когда это они придумали, теперь не узнаешь. А доводилось ли вам еще от кого-то слышать про этого Климбоя? Не, не припомню. Только бабушка рассказывала. Знаю вот только, что он на горе какой-то живет. Там его и можно позвать. На горе? Ну, она так говорила, что на гору в лес прадед тот ходил. И на этой горе Климбоя-то и позвал. А может, и нет никакой горы в лесу. Мы вот когда маленькими были, то все леса кругом излазили, то за ягодами, то за грибами. Никакой горы никогда я в наших краях не видел.